не дам согласия. Ей придется обратиться в суд за официальным разрешением на вывоз ребенка с территории одной страны в другую на постоянное место жительства. Значит, не дав согласия, я еще не могу быть наверняка уверенным в том, что остановлю ее. Если вы решите не соглашаться на его выезд, а она захочет бороться за свое право, то окончательное решение примет суд. Все закончится этим. У вас будут сложности в том, чтобы видеться с сыном, если он уедет? Понимаете, это ведь Коннектикут. Мне будет сложно просто так заскочить повидать его в воскресенье. Конечно, сложно. Но ее адвокат наверняка будет говорить о том, что между Лондоном и Восточным побережьем летает множество дешевых рейсов, а у вас, насколько я помню, хороший стабильный доход, тот он заглянул в свои записи, продюсер на телевидении. Ну, конечно, должно быть интересная работа. Я видел что-нибудь из ваших постановок. Я начинал с шоу Марти Манна. А сейчас выпускаю «Фиш по пятницам». «А, отличное шоу!» — он принялся вспоминать. «Почему ирландские девушки занимаются сексом с закрытыми глазами?» И тут он покашливает совсем как Вуди Аллен. «У него так здорово это получается, потому что не хотят видеть, как мужчина получает удовольствие. Очень забавно». Тут я вспомнил, что редактор шоу Барри Твист целую неделю пытался мне дозвониться и оставлял сообщения на автоответчике. Именно сейчас, когда на меня свалилось столько забот, на студии все заволновались по поводу Эймона. Впервые до меня дошел смысл высказывания Марти по поводу хранения всех яиц в одной корзине. Если Эймон провалится, то я провалюсь вместе с ним. Если переезд в Америку осуществится, ваша бывшая жена будет отказывать вам в общении с сыном в разумных пределах? Как это? Не понял я. Ну, вы сможете вообще когда-нибудь опять увидеть своего сына? Ну, она говорила, что я смогу приезжать и навещать его во время каникул. Или он сможет приезжать сюда. Но ведь это не то же самое, что жить в одном городе, правда? Мы будем жить порознь, — я покачал головой. Я чувствую, что он как бы ускользает от меня, что ли. Это ощущение мне знакомо. Не знаю, как мы сможем объяснить все это. Я имею в виду переезд в Америку. Ну, семилетнему мальчику можно наплести что угодно. Вопрос, нужно ли вам это делать? Послушайте, мистер Сильвер, мы можем заставить ее обратиться в суд за официальным разрешением на вывоз сына. Можем попытаться убедить суд, что ребенок при этом подвергается некоему риску. Обращение в суд даст нам выигрыш во времени, хотя это будет и дорогое, и травмирующее предприятие. И я должен предупредить вас о том, что последствия могут быть непредсказуемыми. Только усилием воли я заставил себя не смотреть на фотографию двух улыбающихся маленьких девочек, которая стояла на его столе, потому что я знал, Найджел Бетти прошел через точно такой же судебный процесс и проиграл его. «То, что случилось со мной, вовсе не обязательно должно повториться с вами», — тут же сказал он, словно прочитав мои мысли. «Вашей жене придется представить суду детальное описание всех предлагаемых мероприятий, которые она планирует осуществить для вашего сына. Место проживания, обучение, меры по охране его здоровья, условия его содержания, контактный адрес, телефон и так далее. А после этого суд будет решать, стоит ли принимать какие-нибудь меры».